Глава 14. Пора начинать работать более активно. Разрешение на выезд я получил и даже смогу жить в Париже. Но сейчас просто нет времени лично заниматься съемками рекламы. Поэтому многое зависит от тебя, друг мой. Надо найти толковых молодых людей. Сейчас направление рекламных роликов находится в стадии бурного роста. Вот и давай подбирать кадры. Наши партнеры из Louis Vuitton работают как-то вяло. Основная идея Львов заключалась в поиске перспективных режиссеров. Только на последние проекты креатур месье Ракамье нельзя смотреть без слез. Хотя там могла подсуетиться мадам Адиль и всё испортить. Она это умеет. Идущий рядом Франческо всхлипнул, пытаясь сдержать смех, но все равно захохотал. Да, беспокойная дочка покойного Гастона Луи Витона продолжает периодически делать глупости. Вот и сейчас корпорация провела вроде бы успешную рекламную кампанию, но мне кажется, что это напрасная трата ресурсов. Или я просто слишком критично отношусь к работе здешних современников. Но глава Луи Витон придерживается того же мнения, судя по желанию встретиться со мной и обсудить новую стратегию. Я к этому не готов, так как в Париже проездом на один день. Буквально с корабля на бал, вернее, у меня обед с Димарко, небольшой шопинг, а далее опять перелет. Столица Франции встречала гостей неприятным дождем и промозглой сыростью. Вроде начало апреля, но погода просто отвратительная. Или я совсем зажрался и капризничаю после Калифорнии. Надо Лёше корону поправить, ведь в Москве сейчас чуть ли не заморозки. Вообще, спокойная жизнь на Западе расслабляет, и пора переключаться. А то еще ляпну чего-нибудь, и опять начнутся неприятности. Мне давно надо было посетить Париж, но получилось только сегодня. До этого была очень насыщенная неделя подготовки к съемкам «Телохранителя». Я практически не спал, разбив свой день на части, и встречался с нужными людьми, иногда поздней ночью. Одно согласование музыки заняло чуть ли не половину моей командировки. Но ведь еще были пробы, окончательное утверждение сценария и куча мелочей, которые вам не покажут на экране. Благо, Эванс с Дина окружили меня такой заботой и выделили несколько помощников, что любые вопросы решались незамедлительно. Обе акулы киноиндустрии чуяли запах больших денег и забросили остальные дела, переключившись на наш проект. Поэтому работа спорилась, но я сильно устал. Еще и Филлис отнимала много сил, хотя сам процесс этого самого изъятия моей энергии был весьма приятным. Тут еще активизировались французские буржуины. Вот и пришлось по дороге в Москву заехать на переговоры с Франческо. С самими главами корпорации я встречаться пока не готов, надо изучить полученный материал. А пищи для размышлений хватает. Моя неудавшаяся попытка создать студию по съемке рекламных роликов подвигла французов обратиться к другим режиссерам. И несмотря на то, что некоторые из них брали призы на Каннских львах, работы получились слабыми. За обедом мы с Франческо утвердили план создания студии, вернее, просто решили воплотить в жизнь предыдущий. Далее на традиционной прогулке обсудили некоторые детали. Благо, что дождь закончился, и на улице стало более или менее терпимо. «Давай попробуем поработать с тем голландцем, снявшим ролик про почту, и шведом, который смешно рекламировал рыбу». Итальянец кивнул, подтверждая, что понял, о ком речь. «Есть у меня несколько интересных идей, надо ознакомить с ними кандидатов. Если они согласятся на сотрудничество, конечно». «Куда они денутся?» – резонно заметил Франческо. «Таких финансовых условий, как в MDM Limited, им никто не предложит. И не забывай о профессиональной составляющей. Может, в большом кино твои успехи вторичны, но что касается рекламы, все наоборот. Думаю, парни согласятся из-за возможности поработать с живой легендой». «Вот же мелкий тролль. Подколол меня, напомнив про Оскар. Но не ссорится же с улыбающимся другом из-за подобных пустяков. Тогда работаем. Через неделю я вернусь, но у нас будет всего лишь сутки на обсуждение проекта. Сделаем черновые варианты роликов, которые ты пришлешь в США. Я оценю таланты наших кандидатов и выдам свой вердикт. Далее уже снимем полноценные ролики. Что касается основных заказчиков, то они готовы купить любую нашу работу. В папке, которую я тебе передал, есть описание, что необходимо для съемок. В качестве моделей можно использовать начинающих и неизвестных широкой публике девушек. Это дешевле, и съемки пройдут без всяких капризов. Не все же звезды такие дисциплинированные, как Анита и Ракель. Демарко грустно вздохнул, но промолчал. Тему мадам Эгберг мы старательно обходили, дабы не создавать ненужную напряженность. Но я точно знаю, что Франческа видится со шведкой, так как оба были на фото с последнего показа белья, опять наделавшего много шума в мире моды. Они там были запечатлены на общем снимке среди многих известных гостей и дефиле. «Ты уверен, что надо уделять столько сил студии?» Итальянец не понимал, зачем мне эти сложности, и сначала пытался уговорить отказаться от этой идеи. «Ведь дела с акциями идут просто замечательно. Какой смысл распыляться?» «Что я буду делать в Европе, если без прикрытия?» Останавливаюсь и смотрю на своего друга. «Ты же понимаешь, нам надо быть максимально осторожными. Если швейцарцы вычислили деятельность MDM Limited, то это могут сделать другие. Поэтому я стану изображать бурную деятельность, снимая ролики, клипы и начну писать сценарии. Тебе же придется заниматься основной работой, делая вид, что мы никак не связаны». Франческо опять вздохнул, но уже более оптимистично, если так можно выразиться. Все-таки он человек ведомый и периодически требует эмоциональной подзарядки. Как оказалось, совещание с Демарко предшествовало целой череде встреч, где я узнал много нового. Оно и не мудрено, ведь меня долго не было в стране. Плюс кое-кто просто выпал из общественной жизни, занятой семейными делами и новым масштабным проектом. «Товарищ Мещерский!» Вот в парижском аэропорту я меньше всего рассчитывал встретить знакомого, еще и советского. Оборачиваюсь и натыкаюсь на улыбающегося полноватого мужчину в неплохом костюме с перекинутым через руку пальто. Мне не удалось узнать товарища, но в голове крутилось, что ранее мы встречались. «Андреев Вячеслав Игоревич, мы встречались с вами у товарища Гришина, когда французы приезжали подписывать контракт». Мысленно хлопаю себя по голове и протягиваю руку. Передо мной стоит директор Московского кожгалантерейного завода. Если называть вещи своими именами, то это совместное предприятие Мосгорисполкома и Луи Виттон. Там производят не только детали для французской корпорации, но и давно освоили немалый ассортимент, радующий советского покупателя. «А я смотрю знакомое лицо», — продолжил беседу Андреев. «Думал, показалось. Но вон оно как. Хотел поговорить с вами в Москве, а встретил на чужбине. Мы здесь внушительные делегации, можно сказать, что зачастили во Францию». Собеседник по-доброму улыбнулся и махнул рукой в сторону группы людей, внимательно наблюдающих за нами. Несколько молодых мужчин и женщин, весьма прилично одетых, для Союза даже роскошно, помахали мне рукой. Из общей картины выбивался один товарищ с кислой миной на лице, явно куратор от одного ведомства. Этот буравил меня подозрительным и недобрым взглядом, наверное, переживает, что не может подслушать разговор с директором. «Может, кофе и по круассану?» – спрашиваю Вячеслава. «С утра не удалось позавтракать, так как вылет ранний. Заодно расскажете про ваши успехи». Приятно осознавать, что в стране начали происходить некоторые перемены. По крайней мере, Андреев не крохоборился за каждый сантим и заказал себе нормальную еду. Я бы все равно оплатил счет, но у товарища явно все в порядке с валютой. Может, это исключительно прерогатива руководства СП, но, тем не менее, приятно. «Можете нас поздравить», — начал собеседник. «Недавно завод выпустил 300-тысячное изделие, и это не считая колесиков и фурнитуры, поставляемых в Европу. Речь идет о чемоданах с сумками, которые идут на прилавки СССР и СЭФ. В следующем году мы планируем расширять производство, увеличивать номенклатуру выпускаемых изделий и выходить на новые рынки. Правда, поставки в капстраны должны согласовываться с французской стороной. Но это колоссальный успех для нашей промышленности. Хочу похвастаться, что наши модельеры придумали несколько новинок, которые заинтересовали Луи Виттон. Так что мы теперь не какой-то придаток, а полноценный партнер. Что я могу сказать? Молодцы. У меня даже потеплело на душе. Значит, не зря Лёша лез в эти дебри. Все-таки организация производства в СССР – вещь специфическая. Фиат не даст соврать. Но если грамотно расставить акценты, вернее контролировать советских товарищей и вознаграждать их за инициативу, то можно конкурировать с любой мировой корпорацией. Французское оборудование и методы организации в коллаборации с русской смекалкой на выходе дают отличный результат. «Знаете, капиталисты, оказывается, мало чем отличаются от нас», продолжал делиться информацией директор, поднимая миниатюрную чашку. «Каждые полгода на заводе проводится жесткая аттестация и классификация работников. А еще руководство, ИТР и ведущие мастера проходят постоянные курсы повышения квалификации во Франции. Вы не поверите, но мне эта заграница начинает надоедать. Душно здесь и домой тянет. Даже все это вот товарное разнообразие не впечатляет. Одно дело витрина, и совсем другое реальное положение вещей. Когда окунешься в ситуацию глубже, то сразу сходит вся наносная пелена и наступает прозрение. На нашем заводе рабочие зарабатывают даже поболее местных, если считать все затраты и возможность получить жилье. Да и насыщение людей ТНП мы обеспечили, так что к нам выстраивается целая очередь желающих работать на предприятии. А здесь безработица, и далеко не каждая семья может себя обеспечить всем необходимым. Про жилье я уже упоминал. И ведь МКЗ не самая богатая организация в СССР. Те же шахтеры и металлурги зарабатывают гораздо больше. Эх, нам бы вопрос с насыщением товарами решить в масштабах страны. Не буду разочаровывать товарища Андреева. Только подобную систему постоянной аттестации и очень жестких требований придумал именно я. Еще и настоял на отдельных пунктах в контракте, дабы французская сторона могла влиять на производственные процессы завода. Обратной стороной необычных порядков, когда тебя могли уволить из-за систематического брака и передать дело в прокуратуру за воровство, стало товарное изобилие. Часть валютной выручки завода тратилась на закупки ТНП для работников, потому что я полностью поддерживаю сетование директора об отсутствии заполнения магазинов нормальными товарами. Только в ЦК и Кабмине по этому пункту разгорелась самая настоящая война. Не хотели высокопоставленные товарищи делиться даже частью валюты и тратить ее на обычных тружеников. Или кто-то грамотный просчитал, что подобное предприятие станет опасным для советской власти. Я всегда считал, что русскому работнику нужно правильно ставить задачу. Не мешать, стимулировать инициативу, и тогда он вам горы свернет. Утрирую, конечно, но организация рабочего процесса в нынешнем Союзе давно начала деградировать. А здесь народ отлично зарабатывает, обеспечен любыми дефицитными товарами, ездит за бугор на учебу и получает дополнительные премии за рационализаторство. Только идиот будет воровать в подобной ситуации. Если учесть, что трудовой коллектив получает и часть прибыли в виде бонусов по итогам года, то условного несуна здесь могут побить, а может тихо удавить. Надо мне как-нибудь посетить ваше предприятие, все-таки не чужие люди. «Мы давно ждем вашего приезда», – перебивает Андреев. «Я несколько раз звонил в ТО «Прогресс», но вы постоянно на съемках. А ведь Алексей Мещерский – один из инициаторов создания нашего завода. Думаю, нашему коллективу будет интересно пообщаться со столь неординарной личностью. Дураков у нас нет, и все прекрасно понимают, с какими сложностями вы столкнулись при продвижении идеи СП». «Договорились. Заеду к вам после окончания съемок и возвращения в страну. Может, приглашу коллег, и мы устроим вашим работникам что-то вроде творческого вечера. На многое не рассчитывайте, но постараемся не ударить в грязь лицом». «Спасибо, Алексей Анатольевич». Андреев явно не играл и был благодарен. «Поверьте, вы на заводе проходите под рангом свой. Недавно у нас была большая статья в заводской стенгазете, посвященная вашим фильмам. Мы очень вас ждем». «Приятно, черт возьми. Я ведь пашу для обычных зрителей, в первую очередь советских. И после таких слов буквально вырастают крылья». «Вы слышали, что сняли товарища Суслова?» Андреев вдруг наклонился ко мне поближе, оглянулся и зашептал. «Сразу отправили на пенсию, даже без перевода на другую работу. Теперь вместо него товарищ Демичев. А еще странные слухи идут из Грузии. Тамошний первый секретарь отстранен, и сама ситуация очень запутанная. Местные газеты пишут такое, что мне даже думать об этом страшно». «Конечно, до меня дошли все эти слухи. Причем во многом я сам стоял за некоторыми событиями. Забавно, что, скорее всего, Андреев узнал о происходящем из местных СМИ в совершенно другой интерпретации, отличающейся от советских газет. Все-таки смещение второго человека в СССР не могло пройти мимо Европы и мира. В США вообще верещали, что речь о смене курса у главного врага. Европейцы были менее категоричны, но разнообразных версий хватало. Я же порадовался и ждал от нового идеолога реальной работы, а не создания ее видимости. Правда, мало шансов, что в нынешней ситуации можно изменить проблемы советского общества. Народ перестал верить в лозунги, а номенклатура давно живет своей жизнью. Но не рассказывать же это собеседнику. Открываю дверь после звонка, и на меня прыгают два рыжих урагана. Из-за спин близняшек лыбится шофер, который их привез. Подношу палец к губам. Толик спит. Но пока можете идти в зал, там подарки. Мой приезд удачно попал на пятницу, а в субботу у нас стандартная встреча с дочками. Киваю своему псевдоводителю, что все в порядке, а рыжики тем временем скинули сапожки и повисли на Анне. В одинаковых бежевых пальто, шапках со смешными помпончиками и модных штанах. Девочки смотрелись просто круто. Наобнимавшись с молодежью, жена быстро взяла ситуацию в свои руки. Сначала Даша с Машей сняли верхнюю одежду, затем отправились мыть руки, и только потом были допущены к разбору подарков. «Я так не могу, ибо мне сразу садятся на шею и ножки свешивают». А вот Аня установила с моими дочками контакт и научилась управлять этим стихийным бедствием. Что удивительно, супруга никогда не заискивала с близняшками. У них сразу установился контакт, который шел в первую очередь от Анны, что меня несказанно удивляло и радовало. Вроде дети мужа от первого брака, но вон оно как. Рыжики платили ей той же монетой и всегда с радостью ехали к нам домой. Я сначала даже немного ревновал и искал двойное дно со стороны молодой супруги, но быстро понял, что ей самой нравится общаться с неугомонной молодежью. Когда стало известно о беременности, то Даша с Машей оказывали супруге мощную поддержку. Звонили они точно каждый день и поднимали заскучавшей Ане настроение. Рождение братика они восприняли с небывалым энтузиазмом и чуть ли не считали дни до субботы. «Иди ставь чайник и доставай торт из холодильника, мы пока займемся примеркой». Получаю указания от жены под одобрительные кивки мелких предательниц, застывших перед дверью в зал, будто это пещера Али-Бабы. Делать нечего, захожу на кухню и включаю конфорку. Из-за стенки раздается сдавленный вопль. Улыбаюсь. Значит, угадал с подарками. Я никогда не был шмоточником, и даже в этом мире, когда могу себе позволить любую вещь, веду себя достаточно скромно. У меня здесь свой портной. Кое-какие предметы гардероба покупаю на Западе или в Березке. И на этом все. Есть у меня небольшая слабость, касающаяся обуви, но стараюсь соблюдать меру. Но весь подобный аскетизм не должен распространяться на моих женщин. Здесь мне даже в голову не приходит считать деньги. Тем более, что их сейчас больше, чем я могу потратить. Поэтому регулярно балую Аню, дочек, бывшую тещу, Пузик, Серову и Капитонову интересными подарками. В этот раз привез взрослой части своего женского коллектива новые духи от Гиалан и сумочки Луи Виттон. Супруге персонально добавил часы Cartier, которые получил в подарок от Анри. Детище Луи Виттона как раз завершило процесс поглощения старейшей французской ювелирной фирмы. Вот мне и перепало пара ништяков, кроме неплохого вознаграждения, конечно. Только подарок для Светочки я передал водителю и попросил спрятать. Зачем мне лишние вопросы от мнительной жены? А подарки моим соратницам она воспринимает как должное. Рыжикам я привез демисезонные куртки. По паре джинс, ботиночки и сапожки. Но не тащить же им из Парижа золото и бриллианты. В 11 лет вещи — лучший подарок для девочек, на мой скромный взгляд. Чай нам сразу попить не удалось. Сначала было дефиле, где обе рыжие продемонстрировали новинки. Далее заплакал Толик, и Аня убежала в детскую. Рыжая банда рванула вслед за ней и пропала минут на 20. Затем мы уже все вместе пили чай и ели вкусный торт, купленный с утра в кулинарии. Мелкий Мещерский вел себя прилично, ведь его только что покормили, поэтому он усиленно лыбился и счастливо погукивал. Близняшки, прерываясь на сюсюканье, рассказали, как провели каникулы и о планах на лето. Можно за них только порадоваться. Я же практически не участвую в воспитании детей. Там надо низко поклониться Анне Михайловне, занимающейся внучками. Зоя, насколько я понял, переложила все дела на маму и все внимание уделяет сыну. Мне кажется, что так даже лучше. у бывшей тещи более здоровая жизненная позиция. А еще мне кажется, что бывшая супруга начала отдаляться от близняшек, делая крен в сторону нового мужа и его ребенка. По крайней мере, про другого братика я ничего не слышу, и девочки старательно обходят стороной эту тему. Странно это все. Надо будет пообщаться с бывшей тещей. «Гулять! С Толиком!» В унисон воскликнули рыжики и умильно посмотрели на Аню. Меня никто спрашивать и не собирался. «Понятно, что гулять», — улыбнулась супруга. «Ведь кто-то хочет опробовать новые ботинки и куртки. Лёша, приготовь, пожалуйста, коляску». Радостные близняшки унеслись вслед за супругой одеваться. Я же вздохнул и поплелся на балкон. Там как раз помещается коляска, ну или можно посидеть вдвоем и насладиться умопомрачительным видом на Москву. Минут через 30 мы собрались и двинули на выход. Даша с Машей надели новые ботинки и просто светились от радости. Нынешний апрель достаточно суровый, и улица встретила нас морозным воздухом. Надеюсь, что девочки не замерзнут. Благо, что солнечно и безветренно. Сидевший в машине сопровождающий сразу пристроился вслед за нами. Рыжики перехватили у Анны управление коляской и потащили нас в сторону Пресненского парка. При этом они умудрялись скакать, как лошадки, заваливать нас кучей вопросов и комментировать окружающую обстановку. Я же шел с женой под ручку, щурился от весеннего солнца и был просто счастлив. Жалко, что мне скоро улетать. Надо форсировать начало съемок. Нарисовалась проблема с климатом, которую мы сразу не продумали. Вернее, просто не успели, так как я только недавно получил право на работу и выезд. Нам нужны кадры в зимнем лесу, которые сейчас невозможно снять в США. Поэтому группа готовится к десанту в Эдмонтон. А сами съемки вообще будут проходить в районе форта Макмуррея. Там до сих пор морозы и периодически идет снег. Продюсеры сначала хотели лететь на Аляску, но помощники нашли вариант поближе. Радует, что супруга отнеслась к моему быстрому отъезду с пониманием. Мы вроде нашли определенный баланс в отношениях, и очень не хотелось его рушить. Все-таки возвращаться домой гораздо приятнее, когда ты знаешь, что тебя ждет семья. Поэтому по приезду я сразу описал сложившуюся ситуацию и детали предстоящих работ. Анна мне даже посочувствовала, так как не раз была на съемочной площадке и прекрасно понимает, что такое киносъемки в авральном режиме. Мне действительно предстоит 3 сумасшедшие недельки. Поэтому я сейчас наслаждаюсь каждой проведенной минутой в кругу близких людей. В общем, нагулялись мы от души, конечно, исходя из того, что у малыша свой режим. Вернувшись домой, супруга покормила сына, и мы уселись обедать. Рыжики, несмотря на перекус тортиком, проявили здоровый аппетит, и я от них не отставал. Чуть позже немного осоловевшие девочки начали собираться домой. Но предварительно они устроили целую церемонию прощания с Толиком и Анной, одарив вниманием даже мою скромную персону. Это я просто так ворчу, на самом деле меня никто не думал забывать. Спускаюсь, держа в руках несколько пакетов, и усаживаю довольных близняшек в машину. На прощание меня обняли, расцеловали и сказали, что будут скучать. Что еще нужно отцу для счастья? Провожаю взглядом машину с машущими руками рыжиками и натыкаюсь на сопровождающего. Тот молча передает мне записку и уходит. Грустно вздыхаю и направляюсь в сторону подъезда. Похоже, сегодняшний день еще не закончен. Неужели нельзя было подождать пару дней и дать мне нормально отдохнуть? Или подполковника радует необходимость работать в выходной? Такие мысли проносятся в голове, когда я поднимался по ступенькам подъезда, где была расположена конспиративная квартира. Закрываю за собой дверь и снимаю пальто. Хорошо, что куратор сегодня один, и встреча не должна затянуться. Вот как мне объяснить жене необходимость срочно отъехать на несколько часов? Давлю проступившее раздражение и сажусь в кресло. «Чай будете, Алексей Анатольевич? Или налить чего покрепче?» Невозмутимо произнес Андрей Геннадьевич после приветствия. Делаю отрицательный жест и жду, когда товарищ приступит к делу. Поняв, что мне не до политесов, подполковник не стал играть в дипломата. «Мое руководство крайне недовольно. Вернее, взбешено вашей самодеятельностью». Заметив мое недоумение, куратор пояснил. «Зачем вы организовали шумиху в западной прессе? Если статьи про гангстерскую республику и законодательно разрешенное воровство, касающиеся Грузии, могли быть инициативой французских журналистов, то скандал о ситуации в Ставрополье раздут с вашей подачи. Мы не можем понять причину, почему выбран именно этот край. Наверное, подобной комбинацией был замаскирован удар по товарищу Кулакову. Надо заметить, что план сработал, и у Фёдора Давыдовича сейчас большие неприятности. А товарища Горбачёва не утвердили на должность первого секретаря Ставрополья. Более того, там сейчас проводятся масштабные проверки, сопоставимые с грузинскими событиями. Вы не делаете ничего просто так. Поэтому потрудитесь письменно изложить ваши побудительные мотивы. После услышанного мне с трудом удалось сдержать довольную улыбку. С Грузией все было ясно давно. Пришлось только подтолкнуть обленившихся проверяющих и начать массовые чистки на пару лет раньше моей реальности. А вот с одной меченой крысой получилось неожиданно. Дело в том, что я неплохо так зарядил деньгами два ведущих французских издания, которые неожиданно разразились глумливыми статьями про советских коммунистов-воров, живущих по собственным мафиозным законам. Надо учитывать, что в самой Франции идут неслабые политические баталии. Поэтому консервативная пресса заодно проехалась по местным левым и социалистам. Ребята с радостью одним выстрелом убили двух красных зайцев. Ну и читающая публика была просто в шоке от описанной ситуации, сложившейся на родине Сталина, под управлением Мджаванадзе. Я тщательно вспоминал нудные рассказы своего бати о прегрешениях партократии. Уж очень он не любил вольницу в Южных республиках, где Москва фактически потакала откровенному беспределу местных элит. Отдельным пунктом у старого ворчуна проходили предатели – Горбачев, Яковлев, Калугин, Ельцин и другие. Вот по меченому я и решил нанести удар. Тем более, что про его делишки с приписками о развале животноводческого комплекса края кое-что помнил. До Ипатьевского метода еще далеко, но наш герой уже неплохо наследил. Вот товарищи в Москве удивились, когда про махинации и колоссальный ущерб в крае вдруг заговорили на Западе. И ведь все сказанное – истинная правда, которую можно вскрыть после даже самой поверхностной проверки. Французов дружно поддержали английские и американские коллеги, всегда готовые поиздеваться над СССР. Не остались в стороне и вражеские голоса, которые регулярно слушали сотни тысяч наших граждан. Поэтому Политбюро не могло обойти стороной обвинения столь высокопоставленной персоны во вредительстве и взимании дани с подшефных колхозов. Думаю, советских бонз не слабо так тряхнуло. Ведь в грузинской ССР вскрывались просто чудовищные факты коррупции. А тут еще и Ставропольский край отличился. Мне бы еще добраться до одного свердловского строителя, и будет товарищу Мещерскому счастье. Яковлева, скорее всего, уволят после отставки Суслова, но это вряд ли остановит его разрушающую деятельность. Придется внимательно следить за некоторыми персонажами, постаравшись вовремя их остановить. Чего-то я задумался, а собеседник ждет ответа. По грузинской ССР ситуация давно понятная. Вы же сами помогли товарищу Семичастному, предоставив ему множество компромата. Но не доверяет нынешний глава партийного контроля бывшим коллегам. Бывает, отвечаю с улыбкой. Зато теперь осиное гнездо основательно разворошили, и преступники не смогут уйти от наказания. Уж слишком болезненно наше руководство реагирует на критику из-за рубежа. Что касается Ставрополья, то там не менее опасная ситуация. Вредитель, вор и демагог усиленно рвется к власти. И должность руководителя края не является пределом его мечтаний. Значит, надо вовремя остановить излишне честолюбивого товарища, пока он не достиг такого уровня, откуда его уже не сковырнешь. «Вы могли поставить нас в известность», — строго ответил Андрей Геннадьевич. «Разрушена тщательно подготовленная операция. Народный контроль более года собирал информацию при нашей поддержке. Мы собирались провести несколько точечных ударов, дабы не тревожить население грузинской ССР. Сейчас же ситуация напоминает форменный балаган. Всполошились все органы и начали уже мешать друг другу. Встревожены члены ЦК от республик и начали оказывать давление на генсека. Боюсь, что в этом случае назначат парочку жертв и ситуацию потихонечку спустят на тормозах. Откровенных воров и предателей просто переведут на другую работу или отправят на пенсию. Сама же система в корне не поменяется. Ставрополье это тоже касается. Ну, уберут из ЦК товарища Кулакова, а его протеже может получить небольшой срок. Во что я не верю. Что кардинально изменится? Руководство страны не пойдет на масштабные проверки, которые могут взбаламутить ситуацию на местах. Подполковник действительно думает, что если бы они в нужный момент донесли до дорогого Ильича все наработки по Маджаванадзе и компании, то что-то изменилось бы? Если адекватных людей заботит ситуация в стране, то гнойники надо вскрывать массово. И точно нельзя бояться недовольства в южных республиках. Что это за страна такая, которую могут пошатнуть выступления сторонников воров и прочей сволочи? Зачем лицемерно закрывать глаза на творящийся идиотизм? Касаемо моей шумихи, то плевать мне на их операции. Главное, удалось остановить предателя, который принес огромные страдания народам СССР и дал старт начала физического уничтожения миллионов не самых плохих людей в мире. Понятно, что вместо Меченого может появиться новый разрушитель, но это уже другая история. Подспудно я еще надеюсь, что начавшиеся разбирательства затронут не только Кулакова, но и Андропова. Первый наворотил дел, будучи министром сельского хозяйства, отвечая за зерновую политику, за что его даже не пожурили. Второй тоже активно продвигал в свое время Горбачева. А сейчас его ведомство, по сути, профукало массовые преступления, затрагивающие безопасность страны. Думаю, по возвращению в Штаты надо устроить Юрию Владимировичу персональный джихад, подбросив журналистам жареного материала. Как вам заголовок «КГБ сознательно потворствует преступникам» или что-то подобное? Вообще, сама ситуация достаточно забавная. Понимаю, что успех раздутого скандала удачно наложился на реальные проверки. Но тем не менее странно наблюдать, как руководство мирового лидера истерит из-за писулек западных журналистов. Может, посоветовать товарищам из ЦК поменьше читать свежих американских газет? Не уверен, что Госдеп начнет менять кадровую политику, ориентируясь на статьи в «Правде» и «Известиях». Хотя испуг партийных бонз можно объяснить. Советский человек прекрасно понимает, что самая лучшая страна далека от идеала. Только одно дело, когда ты знаешь о наличии целой привилегированной прослойки, и совсем другое вдруг понять, что эти товарищи еще и активно воруют, используя свое положение. Сейчас такая ситуация, когда на местах народ еще не боится задавать неудобные вопросы на партсобраниях, и всеобщая апатия не охватила общество. Заодно в ЦК полетят письма с телеграммами, где простые граждане попросят развеять их сомнения. Да и я сам сделал очень много для активизации такой вещи, как общественное мнение. Пусть это касается массовой культуры, но люди привыкли участвовать в обсуждении и задавать вопросы, часто неудобные. Это значит, что люди пока не впали в апатию, и их волнуют многие вещи. А там и до политики недалеко. Вот когда на партсобраниях очередным туповатым долбодятлом, работающим строго по методичке, начнут задавать актуальные вопросы и предъявлять претензии, правители начнут шевелиться. Ведь свобода слова у нас прописана в Конституции, но только об этом давно забыли. Андрей Геннадьевич перестал буравить меня недовольным взглядом и достал из портфеля папку. «Собственно, я собрался встретиться с вами, чтобы обсудить экономические вопросы. Здесь выкладки наших аналитиков и указания направлений, куда были вложены деньги. Мы ждем от вас новых советов. Также прочтите внимательно информацию по швейцарцам. Нам нужен ваш взгляд на их предложения». Затем подполковник включил режим строгости. «Впредь прошу вас не заниматься подобными выходками. Это приказ. Лучше ставьте нас в известность о наличии проблем и сомнительных персонажей. Мы вроде работаем вместе и не давали повода сомневаться в собственной адекватности. Вся информация, которую вы передали, изучается, и предпринимаются определенные мероприятия. Например, вопрос с идеологом был решен на основании ваших выкладок. То же самое будет касаться вопиющих фактов коррупции. Еще мы помним про махинации с хлопком и следим за ситуацией. Другое дело, что подобные вещи нельзя делать быстро, так как очень велика цена ошибки. Во-первых, у ГРУ просто нет достаточных сил внутри Советского Союза. Во-вторых, нельзя раскачивать ситуацию, особенно когда дело касается национальных республик. Здесь надо работать скальпелем, а не бросать гранату и рубить шашкой, как сделали вы. При этом товарищ Семичастный на нашей стороне, и можно быть спокойным, что борьба с преступниками продолжится. Выйдя из подъезда, я улыбнулся заходящему солнышку, которое сегодня просто радует москвичей. Если Андрей Геннадьевич думает, что кто-то собирается слушать его приказы, то он глубоко заблуждается. Надо отсекать гнилые куски, пока гангрена не поразила весь организм под названием СССР. Но, скорее всего, уже поздно, и ситуацию не изменить. Да и не особо хочется помогать большей части союзных республик. У меня задача сделать фундамент для будущей экономики России и подготовить ее население к массовому ментальному удару, который фактически разрушит базовые моральные устои. И здесь у меня уже есть определенные успехи. Уже в машине я чуть не заржал, когда мысленно вернулся к окончанию беседы. Подполковник чуть ли не обвинил меня во враждебном отношении к советской власти. Это он, наверное, добавил уже от себя. Мой ответ его явно смутил, если не поразил. Ведь неприятно слышать, что этой самой советской власти в стране нет. А всем правит вырождающаяся прослойка портократов, узурпировавшая власть, используя старые лозунги, которым давно никто не верит. И в первую очередь, сами пламенные партийцы. Вот и поговорили. Я, по крайней мере, не закрываю глаза на проблемы и стараюсь как-то помочь людям. При этом чуть ли не миллионная спецслужба не может посадить несколько сотен откровенных врагов, дабы нормализовать ситуацию в стране. Или не хочет. Поэтому действовать буду по своему плану. Другой вопрос, позволят ли мне довести некоторые инициативы до логического результата. Не уверен.